Часто сами клиенты жарят окунумияки на металлической плите – тэпане. Кувано вырос на Хоккайдо и к окунумияки не привык, так что жарил я. Он же смотрел на мои руки и восхищался. Я жил у дяди в Осаке, вплоть до старшей школы, поэтому лепешек этих нажарил несколько тысяч, не меньше. Мы болтали с Кувано о вкусах Канто и Кансая, грея руки над тэпаном. Канто — крупный экономический регион Японии на востоке острова Хонсю. В него входят Токио, Ибараки, Тиба и другие префектуры. Кансай — крупный экономический регион на западе Японии. В него входят Осака, Киото, Нара, Кобе и прочее. Канто и Кансай отличаются диалектами, кулинарными пристрастиями, характером и манерой поведения жителей. И тут Кувано бросил неожиданно, вне всякой связи с предыдущим разговором. «Слышь, Кикути, я выхожу». Он произнес это так небрежно, что мне потребовалось время, чтобы понять смысл его слов. Нельзя сказать, что я абсолютно не предполагал такого развития событий. «Да?» Вот и вся моя реакция. «Ветер сменился», — тихо ответил он. «В любых делах наступает момент, когда меняется ветер. Похоже, у нас этот момент наступил». «Ты уверен?» Я перевернул лепешку лопаткой. «Ради чего мы боролись, ты как думаешь?» «Мы боролись с университетской администрацией, с государственной властью, а также с Союзом М и партией. В учебниках напишут так». «Неужели действительно?» «Знаешь, я запутался». «В каком смысле?» Я полил соусом готовую лепешку, посыпал сушеными водорослями и сказал: «Ешь!» Кувано кивнул. «Смотри, часть наших дошла до полного отрицания своих идей. Меня это не прельщает. Наверное, мы боролись с какой-то глыбой, не укладывавшейся в рамки власти и сталинизма. Короче, не с так называемым режимом. И уж, конечно, не с идеологией, а с мировым злом. Злом как составным элементом мира, необходимым для его существования, как воздух. И что бы мы ни делали, эта расплывчатая глыба оставалась целой и невредимой. Скорее всего, с ней ничего не случится и впредь. Заниматься самоотрицанием в этом случае абсолютно бесполезно, не имеет никакого смысла. В конечном счете мы вели игру, ты согласен? И игра эта заключалась не в том, победим мы или будем раздавлены. С самого начала мы знали, что проиграем. И все равно решили попробовать и начали игру. Но пока нас окружает неотделимое от мира зло, которое остается непобедимым и неразрушимым, у нас нет способа бороться с ним». Вот о чем я думал. Стоит только пуститься в подобные размышления, и приходишь к выводу, что сам ты ничего сделать не можешь. Попросту говоря, я сломался. Вот такие дела. «Прямо фатализм какой-то», — сказал я. «И к тому же слишком абстрактный». «Так и есть», — ответил Кувано. «Одним словом, наступило истощение». «Видимо, да. Точнее, упадок». «То есть игра закончена?» «Да. Игра закончена. Ты, может, думаешь иначе». «Я тебя не брошу». Мы заказали жареной лапши, ели молча. С тех пор мы никогда больше не говорили о борьбе. Нас окружали тишина и запах подгоревшего соуса. «Игра закончена». Мы с Кувано остались на второй год. перестали ходить на занятия и не думали о том, вернемся когда-нибудь в университет или нет.